Пришло время, когда на полотнах художников появились родные луга и пашни, березы и ели, серые избы и белые хаты. Первенство в создании русского пейзажа принадлежит не пейзажистам, а литераторам. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев опередили живописцев. Художники опрокинули академических кумиров и также воспели не замки и парки, а пашни и хижины, не вечно зеленые оливы, а желтеющие клены. Когда-то скульптор Антокольский назвал пейзаж пассивным искусством. Но это заблуждение. Пейзажи Шишкина, Васильева, Куинджи, Саврасова, Поленова учили любить свою страну, поэтому пейзажисты стояли в одном боевом строю с Крамским, Репиным, Суриковым, Верещагиным, Ярошенко, Маковским и, кстати, с Антокольским. Левитан изучал своих предшественников и соратников, как изучал Добролюбова, и знал их, как знал наизусть Пушкина или Никитина. Саврасов, понимая силу таланта Левитана, передал ему факел русского искусства правды. Но Саврасов же предостерегал молодого Левитана и от национальной ограниченности. Он настоятельно советовал ему внимательнее и серьезнее присмотреться к Коро, разделяя сам его многие взгляды на живопись. Сергей Михайлович Третьяков, в отличие от брата, собирал только картины западных художников, и у него были чудесные полотна Коро. Левитану посчастливилось получить заказ на копии с картин французского художника, и, следуя кистью за каждым мазком Коро, он вдумчиво и напряженно познавал волшебство его живописи. Теперь Левитан хотел узнать о французском маэстро больше, чем могли рассказать несколько полотен галереи. Он раскрыл книги. В одной была подробно рассказана жизнь Коро, как рождалось его искусство, печаталось много новых репродукций. Но книга «Руже Милле» была на французском языке. Познаний, полученных в детстве на уроках отца, оказалось недостаточно. Нетерпеливое желание ближе узнать полюбившегося ему художника вынудило Левитана серьезно вернуться к изучению языка. Он берет уроки у своей престарелой хозяйки, которая сдавала ему комнатенку в Уланском переулке. Хорошая память Левитана позволяет ему быстро преуспеть в языке. И вот книга «Руже Милле» прочитана от корки до корки. Ему нравится все в облике Коро. И то, что он вставал чуть свет и шел в лес или к озеру, если было лето, к мольберту, свою скромную мансарду, если была зима. Он ел, не выпуская из рук кистей, и на всей попытке родителей женить его весело замечал, что не может же он изменить музе, с которой он уже давно повенчан судьбой. Нравилось Левитану и то, что Коро считал для себя важнейшим в живописи — искренность и глубину настроений. «Добивайтесь того, — советовал Коро, — чего вам не хватает? Работайте, усовершенствуйте форму. Ваша живопись от этого только выиграет, но прежде всего следуйте вашему чутью и непосредственному впечатлению. Будьте сознательны и искренни». Как это все было похоже на то, что говорил Саврасов. Но Саврасов, пожалуй, ошибся как педагог, когда, теряя силы, отослал Левитана к Коро. Сам Коро сознавал, что краски даются ему с трудом, что природа не наградила его даром колориста. Он строил свою живопись на тональных отношениях больших силуэтов, тончайших градациях тонов от темного к светлому. Вот этой-то так называемой валерной живописью и начинает увлекаться Левитан. Он стремится писать при ровном рассеянном свете, приглушая свет, а порой ищет туманов, которыми так славился Коро. Одна картина так и называется «Осеннее утро, туман». Она написана в Плёсе. Дело не в туманах, а в том, что Левитана природа не обделила живописным талантом, и порой краски, рожденные чувством, он рассудочно глушил во имя системы, совершенно чуждой его дарованию.